тихой сапой вместо пролога. Глухие удары лопаты, а мягкий грунт в полутемном подземелье были едва слышны. Они заглушались более громким и учащенным дыханием человека, который копал, не переставая. Блики фонаря напарника, стоявшего сзади, помогали плохо. Приходилось работать, полусогнувшись, и это обстоятельство тоже затрудняли продвижение. Но человек упорно копал и копал, постепенно продвигаясь вперед. «Как там, Леха?» – спросил напарник. «Грунт поддается?» «Черт знает что!» – с досадой процедил копающий. «Гляди, опять стали попадаться человеческие кости. Здесь вроде раньше располагалось большое кладбище». «Ох и нагрешили мы, однако!» «Я слышал, таким образом иногда грабят банки. Хе-хе. С таким туннелем мы бы точно обогатились!» «Эй, что вы там лопочете?» — раздался из темноты третий голос, который был намного сильнее и строже. «Какие еще грехи? Какие банки? Именно из-за проклятых банкиров мы и живем так плохо. И ради такого святого дела, как наше, можно и большие грехи взять на душу. Работайте быстрее!» Напарник землекопа стал молчком набивать мешок, отваленный землей. Передал третьему, тот уже четвертому. В узком тоннеле мог протиснуться лишь один человек. И этот четвертый, с фонариком на лбу, протянул мешок куда-то прочь. «Чувствую я», — раздался вновь голос третьего, — «мы уже близки к цели. К великой цели». Тональность голоса даже в столь мрачном месте, отдающем сыростью, зазвучала торжественно и торжествующе. «Мы станем знаменосцами новой эры».